Писатель. Лолита Бокер утверждала, что происходит из старинного графского рода. Первыми ее словами после церемонии венчания были: «Ты не забыл дать привратнику на чай?» Луиза буквально выходила из себя от простонародных манер супруга и успешно превращала домашнюю жизнь в многосерийный скандал. В паузах между сериями Карнеги писал книгу, в которой присутствовали, в частности, 7 правил для счастливого брака. Трудно сказать, пытался ли он воспользоваться собственными советами: «Не ворчите» и «Прочтите хороший справочник о сексуальной жизни в браке». Если и пытался, то безуспешно. Через 10 лет книга была готова, а его терпение на исходе. Разводиться пришлось тайно. Рукопись называлась «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Просочись известие о разводе автора в прессу, на тираже можно было бы ставить крест. Книга вышла в издательстве «Саймон энд Шустер» в 1932 году. Поначалу тиражом 5000, допечатывать еще 5000 пришлось уже через неделю. Америка переживала свой главный экономический кризис и, как всегда, срочно нуждалась в доходчивой формуле успеха. Количество безработных, по самым скромным подсчетам, подскочило до 3 миллионов. 82 походные кухни в Нью-Йорке ежедневно раздавали 85 тысяч мисок с бесплатной едой. За первый год Карнеги, которому причиталось 25% от продаж, получил 150 тысяч долларов, на которые в Нью-Йорке в то время можно было приобрести 1,5 домов. К 1937 году было продано 250 тысяч экземпляров. Книга стояла в списке первых 10 национальных бестселлеров, в котором, заметим вскользь, она остается и по сей день. Из лектора вечерней школы Карнеги превратился в хозяина предприятия, приносившего несколько миллионов в год. К концу 40-х в каждом американском штате работал хотя бы один филиал института Карнеги. Менеджеры средней руки, секретарши, домохозяйки и адвокаты спешно приобретали практические навыки обращения со своими ближними. Отныне, если один бизнесмен назначал свидание другому бизнесмену, это была встреча одного последователя Дейла Карнеги с другим. Оба знали, как правильно вести себя в любой ситуации. Сам Карнеги почти удалился от дел и вел жизнь, которую считал идеальной, жизнь среднестатистического американца. Он немного читал, много дышал свежим воздухом, с упоением высаживал на огороде цветочные луковицы и играл с детьми. И наслаждался вторым браком, который по счастливой случайности оказался удачнее первого. Что и понятно, вторая жена Карнеги была прилежной слушательницей его курсов. Его смерть в 1955 году осталась почти незамеченной. Никому уже не приходило в голову, что Дейл Карнеги — реальное лицо. По мнению большинства, за этим именем скрывался хорошо организованный институт профессиональных психологов, менеджеров и философов. Впрочем, за 40 лет, прошедшие со дня его смерти, так оно и произошло. Институт Карнеги с годовым оборотом в 100 миллионов долларов с неизменным успехом продает всему миру самое прибыльное ноу-хау 20-го столетия. Скажите «чиз».